Глава 48. 19 января. В продолжении всего этого дня тоже безоблачное небо, та же жара. Наступает ночь, но не приносит прохлады. Я не проспал и нескольких часов. К утру слышу гневные крики. Летурнеры и мисс Херби, лежавшие вместе со мной под тентом, встают. Я приподнимаю полотно, чтобы посмотреть, в чем дело. Боцман, Даулас и другие матросы чем-то разъярены. Роберт Кертис, сидящий на заднем конце плота, встает и пытается их успокоить. Он спрашивает, что приводит их в такое бешенство. «Да! Да! Мы узнаем, кто это сделал!» — говорит Даулас, бросая вокруг себя свирепые взгляды. «Да!» — подхватывает боцман. «Здесь есть вор! То, что у нас оставалось, исчезло!» «Это не я!» «Не я!» — отзываются по очереди матросы. Несчастные шарят во всех углах, приподнимают паруса, передвигают доски. И так как все поиски напрасны, их гнев возрастает. Боцман подходит ко мне. «Вы, должно быть, знаете, кто вор?» — спрашивает он. «Не понимаю, что вы хотите сказать», — отвечаю я. Приближается Даулас, а за ним и другие матросы. «Мы обыскали весь плот», — говорит Даулас. «Остается осмотреть палатку». «Никто из нас не выходил отсюда, Даулас». «Надо поглядеть». «Нет, оставьте в покое тех, кто умирает с голоду». «Господин Казалон», — говорит мне боцман, сдерживаясь, — «мы вас не обвиняем. Если кто-нибудь из вас взял свою долю, которой он не хотел притронуться вчера, что ж, это его право, но исчезло все. Вы понимаете? Все». «Обыскать палатку», — восклицает Санден. Матросы подходят ближе. Я не могу противиться этим несчастным, которых ослепляет гнев. Мне становится страшно. Неужели Летурнер дошел до того, что взял... Не для себя, конечно, но для сына. Если это так, то безумцы растерзают его на части. Я смотрю на Роберта Кертиса, как бы прося у него защиты. Капитан становится возле меня. Обе руки его засунуты в карманы, и я угадываю, что он сжимает оружие. Между тем, по настоянию боцмана, мисс Херби и летурнеры вышли из палатки. Матросы обшарили все, самые потайные ее уголки. К счастью, тщетно. Очевидно, кто-то выбросил в море останки Хобарта. Боцман, плотник, матросы впадают в ужасное отчаяние. Но кто? Кто же это сделал? Я смотрю на мисс Херби, на старого Летурнера. По глазам вижу, что это не они. Я перевожу взгляд на Андре, который на мгновение отворачивается. Несчастный молодой человек. Неужели это он? И понимает ли он последствия этого поступка?